Глава 24. Куры и гимн. А так, сегодняшнее воскресное утро 26 июня 1983 года было таким же, как и всегда. Я возвращался со стадиона, стараясь не думать про казацких, зная, что вечером будет тренировка у Кузьмича для своих. Солнце уже грело, но в воздухе еще витала утренняя прохлада. Идеальное время для пробежки, но я уже сегодня отбегал. Я наблюдал появившихся на улицах граждан, ощущая, что отсутствие смартфонов делало всех немножечко свободнее. Никто не скроллил бесконечную ленту новостей, никто не делился мемами и смешными видосами, а доступ к любой информации в этом времени требовал серьезного и вдумчивого созерцания телевизора, прочтения газет, слушания радио, а для особо пытливых умов — читательского билета в библиотеку. Никаких персональных компьютеров, никаких социальных сетей, никакого быстрого и дешевого дофамина, из-за которого детям из моей прошлой жизни — так тяжело было заняться чем-то действительно полезным. Но были и минусы. Например, вот как экстренно собрать людей по тревоге в той же милиции без средств связи, размышлял я, поймав себя на том, что перешагиваю через трещины в асфальте. Кстати, в армии был такой вопрос в тесте на вменяемость. Перешагиваете ли вы через трещины? И если призывник отвечал «да», то это говорило о наличии у него навязчивых состояний. Звоночек мне. Что ж, выдохнул я и продолжил мысленно рассуждать. Как собрать роту милиции по тревоге без мобильных устройств? Да просто. Командир роты звонит командирам взводов, у кого есть телефоны, те обзванивают всех, кто доступен, а остальных оповещают лично, заезжая каждому домой и стучась в дверь, крича «Ваня, в отделе тревога!». А жулики по месту жительства, те же казацкие или вороновские, у них каждый вечер собрание в условленном месте. Вон у вороновских зал бокса при дворце спорта, на вахту которого и позвонили с вестями обо мне. «Надо было попробовать сбежать от ментов и их собаки», — мелькнула мысль. И я поймал себя на том, что снова думаю об этих отморозках. Рука непроизвольно потянулась к рюкзаку, где лежал кастет. Мой сувенир из прошлой стычки. «Надо сменить тему. Давай-ка подумаю о еде», — решил я. Мне, кстати, повезло переродиться в Вороне. Снабжение тут было на порядок лучше, чем в других городах. Сегодня выходной, а значит, гастроном работает по сокращенному графику с 9 утра до 6 вечера с перерывом на санитарный час с 2 до 3. Как раз успею до санитарного часа. Подойдя к магазину, я толкнул тяжелую дверь с вытертой до металла стальной ручкой, окрашенной в белое. Чтобы окончательно отвлечься от дурных мыслей, остановился на пороге, вдохнув густой, плотный запах, витающий в воздухе. Не тощий, стерильный дух капиталистических супермаркетов будущего, а настоящий, сочный аромат еды. Он обволакивал, проникал в легкие, щекотал ноздри. Свежее мясо, копчености, ржаной хлеб, соленая рыба. Я шел вдоль прилавков, и каждый шаг открывал новые чудеса советского гастронома. Молочный отдел встретил меня рядами бутылок с молоком, закрытых фольгой. Они соседствовали с треугольными пакетами кефира и молока, теми самыми пирамидами, как их называли в народе. Лично я не любил заморачиваться со сдачей бутылок, поэтому всегда выбирал пакеты. Пусть молоко в них было другого вкуса и хранилось меньше, зато выкинул и забыл. Хотя многие студенты, особенно из общаги, экономили. мыли бутылки и сдавали, получая свои 15 копеек. Правее располагался сырный прилавок. Сыры, как им и положено, были с дырками и желтоватой корочкой, аккуратно разложенные на деревянных досках. Я равнодушно прошел мимо. Этот продукт никогда не вызывал у меня особого восторга. «К пиву?» — мелькнула мысль, но я тут же отмахнулся. «Так я теперь не пью?» Далее шел прилавок с консервами и соленьями, от которых исходил кисло-пряный дух. Сегодня я тоже прошел мимо, хотя бочковые огурцы выглядели заманчиво. В углу гастронома под слабым светом люминесцентных ламп стояла стеклянная витрина с кондитерскими изделиями. Эклеры с заварным кремом, корзиночки, стилизованные под курочек на гнезде, песочные кольца с повидлом — все это выглядело настолько натуральным, что даже странно. Никаких аналогов молочного жира, никаких идентичных натуральному ароматизаторов. Хотя сахар присутствовал везде, а он мне, как и алкоголь, не товарищ. Но главная цель моего визита находилась дальше — мясной отдел. За прилавком, опираясь на здоровенный чугунный блок для рубки мяса, стояла знакомая продавщица в белоснежном накрахмаленном колпаке. Ее жилистые руки с коротко остриженными ногтями могли бы послужить эталоном для любого начинающего спортсмена. А перед ней было настоящее мясо, не напичканное химией. Свиные туши с толстыми прослойками сала, говяжьи вырезки темно-бордового цвета, куриные замороженные тушки с синей печатью М2, мясная курица второго сорта. Она была настолько синюшно-бледная, что могла бы играть в «Игре престолов». Тоже мне не первый сорт. Настолько не первый, что в любой момент может ожить, взглянуть на меня холодными голубыми глазами и пойти в атаку, словно ходок под предводительством короля ночи. Хотя глаз у курицы, как и головы и лапок, уже, конечно же, не было. На отдельном лотке красовались субпродукты — печень, почки, рубиновые сердца. Дальше располагалась колбасная витрина. За слегка запотевшим стеклом лежали сервелаты, плотные, тяжелые, с жировыми прожилками. Докторская, московская — все те сорта, которые уже стали легендами. Но настоящим царем запахов был стоящий далее рыбный прилавок. Сегодня мне не к нему. «Выбрал что-нибудь?» — спросила продавщица, вытирая руки о фартук. «Почему, если я молод и выгляжу как студент, со мной можно не здороваться?» — промелькнула мысль. «Но я вас всех перевоспитаю личным примером», — решил я и вежливо ответил. «И вам доброго дня. А курица охлажденная есть первого сорта?» «Первый сорт разобрали», — ответила она, постукивая пальцами около разделочной доски. «Эту бери, она не хуже». «Охотно верю, но нет, спасибо», — покачал я головой. Я ей не верил. У нас, вороне, блин, своя птицефабрика, а эту льдинку нужно еще размораживать, как раз к третьему свиданию с Аней оттает. Она решится на поцелуй, а я пожарю курицу. Звучало как план вечера для пары за 30, но что поделать, реалии советского общепита. Так, но если откажусь от нее, откуда брать сегодняшнюю порцию белка? Опять гречку варить? — размышлял я, оглядывая взглядом прилавок. Мой мозг автоматически начал анализировать цены. Замороженная курица — 1 рубль 35 копеек за килограмм. Говядина — 2 рубля. Свинина — 1 рубль 80 копеек. И это грудинка с костями. А шейка — итого 2 рубля 80 копеек. О колбасах я даже думать не хотел. Докторская стартовала от 2 рублей 20 копеек за тот же килограмм. Говядину долго варить, со свининой на ребрах столько же возни, сколько с курицей. Да и запах вареной свинины мне никогда особо не нравился. «Эх, давайте вашу замороженную курицу», — наконец выдохнул я, смирившись с неизбежным. Продавщица мясного отдела смахнула со лба седую прядь, выбившуюся из белоснежного колпака. Ее жилистые руки, покрасневшие от постоянного холода морозильных витрин, привычным движением выдернули из груды мерзлых тушек одну курицу, бледную, покрытую инеем, с торчащими в стороны ножками, будто она и после смерти пыталась убежать. Она швырнула тушку на весы с железным подносом. Стрелка дрогнула, качнулась и замерла на отметке 1 килограмм 200 граммов. «Рубль 62 копейки», — отрезала она, сгребая курицу с весов. На прилавке уже ждал лист оберточной бумаги, грубой, серой. Курица шлепнулась по центру, и ловкими движениями продавщица запеленала ее в упаковку. «Держи», — протянула она мне сверток, затем оглядела мой рюкзак. «Газетку дать, чтоб не протекло». Я положил на прилавок рубль 62 копейки и принял сверток. Он был холодным, влажным и твердым, как камень. Бумага тут же покрылась мокрыми пятнами, но держала форму. Продавщица завернула конверт на совесть. На обратном пути я заглянул в молочный отдел и взял треугольник молока за 30 копеек, чтобы восполнить водный баланс после тренировки. Выйдя из гастронома, я сразу же приступил к его вскрытию. На верхнем шве был тот самый предательски маленький белый язычок, который в теории нужно было аккуратно потянуть вверх. Но, как обычно, в 9 случаях из 10 он просто отрывался. Сегодня я не стал испытывать судьбу, просто откусил угол пакета зубами. Поставив треугольник на подоконник уличной витрины, я положил рядом свою покупку — ледяную тушку, напоминающую холодное сердце снежной королевы. Достав из рюкзака бутыль с витаминами, я принял одно драже и запил молоком. А убрав витамины обратно, столкнулся с дилеммой. Можно положить курицу за спину, но тогда она будет леденить позвоночник. А можно нести в руках, но тогда ладони замерзнут, да и молоко пить будет неудобно. Выбрав второй вариант, я допил молоко, стоя перед гастрономом, глядя на свой трофей. Пустой пакет отправился в рюкзак, а я, взяв курицу, двинулся в сторону общаги, периодически перекатывая сверток из руки в руку, чтобы не отморозить пальцы. «Что-то у меня явно есть от Саши Медведева», — размышлял я, чувствуя, как холод проникает через бумагу. «Костюм купил, часы купил, а теперь экономлю на еде. Спишем это на юношеские гормоны, когда хочется всего и сразу». Парадокс ситуации заключался в том, что я работал на птицефабрике, но не мог оттуда брать курятину. Все было строго подотчетно. Как, впрочем, и в цехе, где я наматывал трансформаторы. На обоих предприятиях на выходе был личный досмотр, а с ворами в СССР разговор был короткий. «Увольнение по статье «Захищение социалистической собственности» мысленно перечислял я возможные последствия. «Исключение из комсомола». Штраф в тройном размере около 4 рублей 50 копеек за эту курицу. И позорное собрание перед всем коллективом. До уголовного дела по 89-й статье «Хищение госимущества» вряд ли бы дошло, но если бы поймали с парой тушек, могли бы и нарисовать «хрен сотрешь». А за трансформатор могли бы и вовсе расстрелять или для страстки вздернуть на медной проволоке прямо в цехе. Поймал я себя на этой шутливой мысли. Значит, витамины и молоко дошли до мозга. Саше повезло. У многих людей непереносимость лактозы, а это тело переваривало молоко прекрасно. Оно, наверное, в хорошем смысле офигело от нового хозяина, не пьющего, не курящего, да еще и спортом занимающегося. Сюрприз, сюрприз, тело. Я еще и закаляться начну. Посмотрим, как ты запоешь, — мысленно пообещал я себе. Решил, что с завтрашнего дня буду обливаться холодной водой после пробежки. Для бокса нужно было прикупить гантели, раскидываться с ними во время бега, раз уж Дима отказался со мной тренироваться по пацанским понятиям. Да и к местным боксерам идти не хотелось. Раз уж они решили, что помогать ментам — это для активистов и краснопузых. Еще и придумали мне кликуху, хотя я в их мире вообще не существовал. Ну, ё-моё, опять зациклился на этих уличных разборках, с досадой подумал я. Даже перекладывание ледяного свертка из руки в руку не помогало отвлечься. Надо быстрее приготовить эту ледышку, поесть и поспать перед тренировкой. А вечером, скорее всего, ждала смена на фабрике. Потом понедельник, пробежка, занятия в техникуме, тренировка, цех с трансформаторами. И так до следующих выходных. Войдя в общагу, я поднялся на свой этаж. Открыв дверь комнаты, увидел неслыханное. Генка еще спал, причем без Жени, той самой светленькой девочки, подруги Ани, которую за глаза называли «Лампочкой». «Ну, поехали», — подумал я. «Несправедливо как-то. Кто-то и еду добыл, и потренировался, а кто-то дрыхнет». И в лучших традициях Дона Корлеоне и его конской головы я засунул сверток с курицей под одеяло к спящему Гене. Встав посреди комнаты, я торжественно положил правую руку на грудь, словно американский футболист, и запел. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз. Славься, Отечество! Наше свободное, дружбы народов, надежный оплот, партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет». «Ты чё, блин, офонарел?» — взвыл Гена, вскочив на кровати. Его голый торс нащупал морозную свежесть курятины. «А, сука, что это?» «У меня к тебе важный вопрос есть», — выкрикнул я, в то время как пакет с мороженой курицей с грохотом упал на деревянный пол. «Ты что, выпил с утра?» — не понял Гена, протирая глаза. «Почему у Жени кличка Лампочка?» «Сука! Ну нельзя же так пугать гимном! И что это за дрянь на полу?» Варианты ответа. А. Золото партии. Б. Замороженная курица на обед. Предложил я, больше ничего не придумав. «Выбираю золото партии», — фыркнул Гена. «А Женька Лампочка, потому что у нее отец Илья». «Лампочка Лича, понял?» «Ты что, только вчера с Курска приехал?» «Ты знал, что меня за глаза медведем кличут?» Продолжил я пытать Гену вопросами. «Ну, знал. А чё молчал?» А ты в поезде на мелофон отреагировал так, что я с твоими новыми талантами решил лишний раз не провоцировать. Гена зевнул и потянулся. И судя по курице в постели и утреннему гимну, твоя болезнь после удара в Тамбове прогрессирует. У нас в комнате радио нет, и на кухне тоже, сказал я. Может, под гимн веселее просыпаться на тренировку будет? Саш, ты его на кухне сам втихаря сломал, — возмутился Гена. И говорил как раз обратное, мол, нафиг этот гимн каждое утро слушать. Дела, — многозначительно протянул я. Забыл, да? А я никому тебя не сдал, а ты мне курицу под бок и гимн орать, — обиделся Генка, все еще не до конца проснувшись. Ген, ее надо как-то разморозить, — серьезно сказал я. Берешь на кухне раковину, затыкаешь тряпкой, заливаешь горячую воду, снова обрел чувство юмора Гена, туда кладешь курицу и тихонько напеваешь ей на ухо свой гимн. Личный гимн Саши Медведева, — уточнил я. Сань, делай что угодно, только дай поспать еще полчасика. «Добро победит зло!» — кивнул я на прощание. Подобрав сверток и закинув рюкзак под кровать, я направился на кухню. Технология была проста. Сначала купание ледяного свертка, потом кипячение воды, добавление соли, разделка тушки и, собственно, готовка. Сняв часы и взяв тряпочку с раковины, прополоскал ее и, заткнув слив, наполнил раковину кипятком. Спасибо, что пока не отключили. Осторожно опустил туда курицу. Кухня постепенно наполнялась людьми. Кто-то жарил яйца, кто-то варил макароны. Со мной здоровались, интересовались, что я буду готовить из курицы, суп или что-то еще. Я уклончиво отвечал, что мы пока не определились и подождем, пока курица сама решит, кем ей стать. К счастью, раковин было несколько, и другие студенты могли мыть посуду, не дожидаясь, пока я закончу свои манипуляции. Не дожидаясь полной разморозки, я раздел тушку ножом, затем забросил все в кастрюлю и поставил на плиту. Заведя будильник на 30 минут, я встал на стражу у кастрюли. Студент — народ любопытный, и каждый заглядывал, интересуясь, почему я варю суп с утра. В конце концов, я устал отвечать и просто нумеровал вопросы. «Братух, ты шестой, кто спрашивает про суп?» «А ты седьмой». Когда время вышло, я вернулся в комнату с двумя вилками. «Вставай!» «Проклятием заклейменный», — громко провозгласил я, кажется, цитируя Пушкина. Поставив кастрюлю на стол, я положил вилки перед Геной и собой. «Ты чё такой бодрый сегодня?» — насторожился Гена, садясь за стол. «Если бы ты знал, — подумал я, — меня тут гопники на ножи собираются поднять, девушка обещает быть взаимной, начиная с третьего свидания». И как бы тебе объяснить, что нужно написать начальнику службы безопасности Чернобыльской АЭС, чтобы к 86-му году все 10 раз проверили? «Физкультура и спорт снимают депрессию и уныние», — бодро ответил я. «Сань, за курицу спасибо». Гена взял вилку и полез в кастрюлю. «В следующий раз будет рыба в постель», — пообещал я. «Ты смотри, Саш, — пригрозил Гена, — у меня есть спички, а у тебя есть пальцы на ногах. Раз уж ты так спортом увлекся, ночью, как предложу тебе велосипед?» «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю», — процитировал я начало песни, улыбаясь и откровенно валяя дурака. «Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю», — продолжил Гена, затем прищурился. «Слушай, а ты не влюбился случайно?» «Я?» — удивился я. «А то чем еще объяснить твой сегодняшний задор? Вроде не пил с утра». «Все может быть, все может статься, машина может поломаться, родная может разлюбить, но бросить пить не может быть», — продекламировал я. «Странно слышать такое от трезвенника», — пробормотал Гена с курицей во рту. Я вытащил из кастрюли ножку. «Влюбился?» «Да не», — сказал я себе мысленно. «Просто хорошее настроение после витаминов и утренней пробежки». «Или, не дай бог, да», —